Моя невеселая ферма. 1. Попадалово. Я открыл глаза и сразу же об этом пожалел, яркий свет ослепил. Солнце жарило так, что впору запечься. Причем спину тоже жгло нещадно. С чего вдруг душно-то стало? На улице вроде осень. Люди в куртках ходят. Башка еще болит. Прикрыв лицо рукой, я почувствовал, как на кожу что-то посыпалось. Песок какой-то. Снова больше груза из карьера до стройки через город катаются. Заманали уже, честное слово. Шумят еще, как твари, да и водители у них, в большинстве своем, козлы еще те, класть хотели и на окружающих, и на правила дорожного движения. Крики чаек сбили с мысли. Вот разорались. Мешают слушать приятный шелест волн. Стоп, какой шелест волн на трассе М3 в Калуге родимой можно на берегу Оки задремать? Но я-то в машине ехал. Решительно не понимая, что происходит, я резко сел. Солнце слепило. Осмотреться получилось только сделав из ладони козырек. Какого, на всякий случай я потер глаза. Ничего не изменилось. Ущипнул себя, больно. Это что же получается? Вижу хорошо, трезво и не сплю. Но как так-то? Кругом, куда ни глянь, бескрайнее море, волны, запах соленой свежести и водорослей. Еще чайки, которые все никак не заткнутся. Но это все еще полбеды. Сидеть на крохотном песчаном островке абсолютно голым, вот это уже проблема. И, что еще хуже, я понятия не имел, как так получилось. Твою дивизию, дела, протянул я, пораженно озираясь. Как быть, кто виноват и что делать? Вопросы теперь насущные, но могут и подождать. По крайней мере два из них точно. А вот что делать, надо придумать. Причем чем быстрее, тем лучше, оставаться на таком солнце смертельно опасно. Встав и стряхнув с тела песок, я подошел к воде и потрогал ее ногой. Теплая. Плавать можно, но куда плыть? Осмотревшись еще разок, приметил у самого горизонта далекий берег. Вроде бы, солнце отражается от воды и безжалостно слепит. Разглядеть что-то просто нереально. Кажется, даже гора какая-то там вдалеке. А толку-то? Пробубнил себе под нос. Не доплыву один хрен. Я взъерошил волосы и запоздало сообразил, что они сухие, да и причесаны были нормально. Если не приплыл, то как я здесь оказался? И где это? Здесь. Сзади булькнуло, а потом кто-то чихнул прямо у меня за спиной. Ситуация стрессовая. Я на взводе. Среагировал рефлекторно. Так, как учили. Мгновенно сгруппировался, резко развернулся и ударил. Безвольное тело тут же рухнуло прямо к моим ногам. Наверное, зря я так, но ни хрен подкрадываться. Опустившись на колено, я взглянул на жертву обстоятельств и моей тяжелой руки и удивленно присвистнул. А в песне пели, что дельфин и русалка не пара. Если так, то каким макаром ты такой получился? Бессознательное туловище поражало воображение. Одновременно и рыба, и человек. Синеватая покрытая чешуей кожа обтягивала худое долговязое тело. Из одежды только набедренная повязка. На длинных когтистых пальцах перепонки. Под крошечным круглым подбородком жабры. Нос, две дырки. Чисто как у того, кого нельзя называть, но все называют. Волос нет, вместо них красноватый гребень. Больше похожий на плавник, костюмчик, что надо, скроен сознанием дела, и сидит, как влитый. Пока я разглядывал это чудо-юдо, оно пришло в себя и уставилось на меня огромными круглыми глазами. Они напоминали блюдца, только мутные, немытые какие-то. «Простите, милейший», — молвила эта шутка природы абсолютно человеческим, членораздельным русским языком. «А что тут происходит?» «Ясно». Какие-то шутники решили меня разыграть. Ну и приколы у них. Не зря, значит, этому клоуну в челюсть зарядил. За то, что раздели меня, надо еще добавить. Или это не розыгрыш? Сейчас разберемся, что происходит. Это ты мне скажи, Ихтиандр Хренов. Я сукоризной покачал головой. Вы тут кино снимаете, что ли? Что? Круглые глаза приобрели растерянное выражение. А чем вы? Не беси меня, Кевин Киснер доморощенный. Это чезаводный мир, Кевин? Шутник с трудом сел и затряс головой. «Вы меня с кем-то путаете?» «Ну да, конечно, с соседом моим», — всплеснул руками я. «Одно, блин, лицо. Правда?» — искренне изумился он. «Ты дебил, что ли?» — вспылил я. «Какая нахрен правда ты себя в зеркало-то видел, окунь костюмированный?» «Костюмированный?» — он оглядел себя с головы до ног. «Не понимаю, не понимает он. От злости я даже зубами скрипнул. Очень хотелось приложить этого придурка еще разок, но пришлось сдержаться. Он ж доходяга совсем, чутко переборщу и отпевать придется. Так, как там мне психолог говорил, надо бороться с гневом, контролировать его. Глубокий вдох и медленный выдох, спокойствие. только спокойствие, никакого гнева. Я абсолютно спокоен и совсем не хочу свернуть шею этому малохольному придурку в костюме рыбы. Не сработало, так и знал. А почему я упал? Пробормотал тот самый придурок. Не знаю, фыркнул я, поднимаясь на ноги. Голова закружилась? Нет, кажется. Я вроде почувствовал удар, он потрогал челюсть и поморщился. Это солнечный. Пока мой новый приятель ощупывал свою выпуклую башку, я прошелся из одного конца островка до другого, 25 шагов. Как память не напрягал, так и не смог вспомнить, где в Калужской области есть такое место. Ты куда меня привез, уродец? Я развернулся на пятках и уставился на собеседника, обжигая его взглядом так же, как солнце мой затылок. То, что я не выгляжу как вы, не дает вам права называть меня уродом, надулся он. Да мне похрен, как ты выглядишь. Меня понесло. Урод ты не физический, а моральный. Хотя, кто знает, снять с тебя костюм, кто ты без него. Доходяга, задрот, мудак, говори, что тут творится, или я за себя не ручаюсь. Парень в костюме выглядел смущенным. Выходит, это не костюм у него, а грим, уж больно много эмоций на лице. С маской такого не выдашь. Или это какие-то новые технологии. Я собирал жемчуг на продажу, задумчиво начал незнакомец. Вынырнул, чтобы немного отдохнуть. Увидел вас. Решил спросить, не нужна ли помощь. Позавчера был сильный шторм. Вдруг ваше судно потерпело крушение, а вам посчастливилось выжить. Я вышел из воды, хотел представиться, но чихнул. Со мной такое бывает, когда дышу на поверхности. А потом, охренительная история, прервал я рассказчика, так как дальше уже все знал. Но я-то тут как оказался, и где я вообще? А вы не местный, издеваешься, и в мыслях не было. Парень отступил на шаг и оглядел меня с ног до головы. Ваша кожа покрыта рисунками, он указал на мои татуировки. Вы с севера, с Калуги я. Тебе не надоело дурака валять? Не знаю никакой Калуги. Этот парень, конечно, дико бесит, но отыгрывает он отлично. Прям актер. Может, правда, кино снимают или шоу какое, типа голые и смешные. Надеюсь, причиндал мой хотя бы цензурой закроют. Стыдиться-то мне нечего, природа не обидела, но как-то не по-людски все же. В любом случае, надо бы взять себя в руки. В переносном смысле, конечно. Покалечу дурака, так потом по судам затаскают. Может, не похищал меня никто, сам выпил перед командировкой, ну и перебрал. Вот только я же помню, что в машине ехал, а даже чутко выпив за руль никогда не сажусь. И что тогда получается? А Калуга, она на севере? Робко спросил паренек в костюме. Ты когда мальком был, в школе не учился что ли? Я решил ему подыграть. Калуга, это город в России. А Россия, это что? Это страна, на языке которой мы с тобой сейчас разговариваем. Хорош придуриваться уже. Мы, по-твоему, сейчас где? В море. Слышь, карась, не беси меня или на ухо пущу. Я не карась, он насекся, встретившись со мной взглядом. Тебя схоронит прямо в этом твоем рыбьем костюме, мрачно пообещал я. Весь мыслительный процесс с парнишки читался прямо на его одутловатом лице, ну или на маске, не знаю. Он выглядел крайне задумчивым, но потом словно прозрел и широко улыбнулся, демонстрируя два ряда острых зубов. Понял, просиял он, и как я сразу не догадался, вы иномирец, уму непостижимо, никогда бы не подумал, что мне повезет увидеть одного из вас. Из каких нас? Я один здесь. Наверное, сильно я его приложил. Парнишка-то совсем кукухой поехал. Или он такой и был? Кто ж теперь разберет-то? Блаженный, тем временем, продолжил. Меня зовут Уттура Онзар. Он коснулся перепончатой рукой груди. Я из племени рыболюдов. Заметив, что я нахмурился и решительным шагом направился в его сторону, парень затараторил. Мы не враги. Вы просто не в себе. Такое бывает при перемещении. Я могу помочь. Себе помоги. Нацепил костюм и людям мозги морочишь. Дай-ка, я вцепился в него, пытаясь поддеть маску, но вдруг понял, ее попросту нет. Никаких швов, молний, застежек или клепок. Да и краска под пальцами не расползается. Невозможно. Все выглядят так, словно костюма нет и этот парень. Существо. Оно настоящее. Живое. Такое родилось. Или как там эти рыболюды на свет появляются? Нет, бред какой-то. Вы делаете мне больно. Взвизгнул парень, пытаясь отстраниться. Но из схватки чемпиона области по боевому самбо так просто не вырваться. Шансов у него не было. Вот только мои планы резко изменились, а пальцы вдруг разжались сами собой. Едва не разинув рот от удивления, я смотрел, как за спиной этого Уттура поднимается солнце. Но если оно с этой стороны и только встает, то что тогда печет мой затылок? Нервно сглотнув, я повернул голову. Твою мать, в небе за моей спиной сияло солнце. Еще одно. Мало что понимаю в спецэффектах, но подстроить такое наше ТВ точно не способно. Если это голограмма, то слишком уж натуральное. Такое вообще не сделать. Тем более в каком-то шоу со случайными людьми. Это что за дела? Я с силой тряхнул парня за плечи. Он аж зубами клацнул. Понимаю, вы удивлены и напуганы. Очень мягко начал Уптура и немного отстранился от меня, явно опасаясь, что его тонкая шея может снова оказаться под угрозой. Пожалуйста, постарайтесь успокоиться. Скоро вы все поймете. Ага, успокоишься тут. К стрессовым ситуациям я привычен. За почти 40 лет всякого повидал. Но одно дело боевые действия, а другое, какая-то невозможная дрянь. Этот карась назвал меня иномерцем. Выходит, этот мир не мой. Он другой, в голове не укладывается. Такое же только в кино или книжках бывает. Я такие сам читал. Может, все же сплю, уснул с температурой, а там что только не приснится. Рыболюды, например. Должно же все происходящее прямо сейчас иметь хоть какое-то логическое объяснение, иначе быть не может. Скорее всего, сон. Не могут же гигантские бледно-розовые щупальца, которые только что появились на поверхности воды, оказаться настоящими. Они прямо сейчас бесшумно скользили прямо к нам, и выглядели очень реально. Это что еще за дерьмо? Я с трудом оторвал взгляд от щупалец и посмотрел на рыболюда. Мое лицо, недовольно буркнул он. Да при чем тут твоя рожа? Сзади смотри, за спиной. Из-под воды появились еще щупальца. Я не видел их целиком, но даже так скользкие отростки с присосками уже превышали в длину десяток метров. Они извивались и дергались, поднимались все выше. Вскоре над волнами показалась уродливая голова какого-то кальмара-переростка, осьминога или спрута. Все равно, как назвать тварь, лучше от этого она не станет. Уттура обернулся, потом взглянул на меня и нервно сглотнул. Спящий пробудился, выдохнул он, и вдруг сорвался с места. «Бежим!» — крикнул рыболюд, проносясь мимо меня. Несмотря на короткий разбег, скорость этот парень набрал почти мгновенно. «Куда?» — заорал я, ломанувшись следом. Он не ответил. Вместо этого сложил руки перед лицом и издал какой-то звук, как будто дунул в пионерский рожок. Понятия не имею, зачем он это сделал. Может, рехнулся, бедолага? Мы бежали уже почти по пояс в воде. Я не смотрел назад, только время потеряю. Уверен, этот спящий и не думал отставать. Если он нас схватит, это конец. Никогда не думал, что умру вот так, посреди пляжа и с голым задом. Вода доходила до середины груди, когда из-под нее вдруг вынырнула огромная рыбина. Я уже собирался резко свернуть в сторону, но Уттура устремился к рыбе и крепко вцепился в ее плавник. «Хватайся, быстрее!» Он протянул руку. «Не знаю, что задумал этот внебрачный сын Посейдона, но лучше бы ему поторопиться». Вцепившись в узкую ладонь так, словно это был спасательный круг, я подтянулся и забрался на рыбину. Уттура снова издал какой-то утробный звук, и наша спасительница устремилась вперед. «Что это за?» Я обернулся как раз в тот момент, когда два щупальца обвились вокруг моего спутника и сдернули его со спины огромной рыбы. Уттура успел только взвизгнуть, как его разорвали пополам. Темная кровь рыболюда полилась прямо на уродливую морду спрута, который от удовольствия даже зажмурился. Его бледно-розовая кожа начала пульсировать красным цветом. Меня замутило, но на опорожнение желудка не было времени. Я мертвой хваткой вцепился в плавник рыбины и заорал, что есть мочи. «Шевелись, плотва!» Не знаю, почему на ум пришли именно эти слова, но они подействовали. Рыба развила поистине крейсерскую скорость и понесла меня к той самой узкой полоске суши на краю горизонта. Только бы успеть. Тем временем спрут закончил суттур и пустился в погоню. Его красная башка то и дело поднималась над волнами то справа, то слева. «Быстрее, мать твою рыбью!» Я в сердцах хлопнул по чешуйчатому боку, но моя спасительница уже выжимала из себя все, что только можно. Брызги летели во все стороны, соленый ветер бил мне в лицо. Рыба жала, как водитель маршрутки Москва-Калуга, который не укладывается в расписание. Чтобы удержаться на скользкой спине, пришлось напрячь все силы. Я даже ладони порезал об острый плавник, но и не подумал ослаблять хватку, такие раны затянутся, а вот спрут порвет меня так, что потом точно не выздоровею. Силы стремительно таяли. Умом я понимал, что мы с рыбой несемся с бешеной скоростью, но чертов берег, казалось, застыл на месте и никак не хотел приближаться. Хоть сам начинай грести, только толку мало. сильнее уже не ускорится. Лучше уж потратить силы на то, чтобы держаться. Если хоть чуть-чуть расслаблюсь или изменю позу, то сразу останусь за бортом. А там уже никакого спасательного круга, только смерть. Умирать я решительно не хотел. Меня, правда, никто и не спрашивал. Но от этого решимость только крепла. «Давай, поднажми», — орал я рыбе, как будто мои вопли могли изменить хоть что-то. Полоска берега наконец-то начала приближаться. Да еще как, я уже мог разглядеть полоску песчаного пляжа, густые зеленые заросли и возвышавшуюся над ними заснеженную гору. Красота, да и только. Жаль, наслаждаться ею некогда. Почувствовав опасность, я прижался к рыбьей спине. Над головой влажно чавкнуло, щупальца поймали воздух. Рыба резко вильнула в сторону, едва не сбросив меня. Еще два извивающихся отростка вынырнули из-под воды, но слишком поздно, чтобы схватить проворную плотву. Молодцом, адреналин выделялся уже изо всех мест сразу, так что контролировать себя становилось все сложнее. Хорошая рыбка, но радоваться было рано. Еще одно щупальце чиркнуло по затылку так, что чуть не сломало мне шею. «Иди ты нахер, тварь уродливая!» Незамедлительно огрызнулся я. Берег уже совсем близко. Сквозь прозрачную воду уже виднелось дно. Почти. Сильный удар все же достал рыбу. Мы оба взмыли в воздух. Блаженные мгновения полета, и столь желанная земля встретила меня жестким ударом под дых. Я прокатился по песку несколько метров, прежде чем смог вскочить на ноги. Жив, цел, орел. А главное, я выбрался из воды. Теперь спрут у меня не достать. Кстати, где он? Отстал? В прибрежных водах вроде не видно. Пронесло, облегченно выдохнул я, после чего поспешно ощупал тело. Вроде, ничего не сломано, нога только болит, зараза, и плечо, ушиб, при падении, ладони еще порезаны о плавники, но это ничего, до свадьбы все заживет, теперь нужно побыстрее убраться от воды, щупальца у спрута длинные, да и мало ли, вдруг он может передвигаться по суше, узнавать это я, конечно же, не собирался, справа раздались какие-то шлепки, точно. Плотву тоже выкинула на берег, мы же вместе летели. Вместо того, чтобы идти к лесу, я заковылял к бьющейся на берегу рыбине. Она, как-никак, спасла меня. Нельзя бросать ее вот так, не по-человечески это. Тихо, тихо. Я положил руку на чешуйчатый бок. Сейчас помогу. Рыба будто бы все поняла. Она покосилась на меня круглым глазом, прекратила биться и послушно замерла. Только рот открывала и закрывала, но беззвучно. Так что, если и хотела что-то сказать, у нее не получилось. Но слова были не нужны. Уперевшись в прохладный бок, я закряхтел, рыбка-то тяжелее, чем казалось. Но мне все же удалось сдвинуть ее с места. Медленно, но верно, мы приближались к кромке воды. Нога и плечо болели все сильнее, но я терпел. Потом себя пожалею, если не забуду. Наконец, мы добрались до воды. Точнее, добрался я, а рыба была успешно транспортирована. Она сразу же отплыла подальше и скрылась под водой. «Всегда пожалуйста», — устало махнул рукой я, после чего поспешил на берег. После недавних приключений купаться совершенно не хотелось. Выбравшись из воды, я отошел подальше и наконец перевел дух. Резкий всплеск заставил шарахнуться в сторону, но тревога оказалась ложной. Эта плотва все же решила сказать мне спасибо и попрощаться. Рыба красиво выпрыгнула из воды на фоне поднимающегося солнца. Это зрелище заставило меня улыбнуться и вспомнить детство, когда мы с пацанами, вместо того, чтобы учить уроки, смотрели «Освободите Вилли» по видику. Сейчас бы встать под рыбой и победно вскинуть руку, как на кассете. Но эта мысль мгновенно исчезла из моей головы, когда гигантские щупальца вырвались из-под воды, обвили рыбу прямо в полете и резко утащили на дно. Морская гладь пошла пузырями и забурлила, а потом волны окрасились в алый. На берег выбросило оторванный плавник. «Хреново-то как вышло», — потрясенно пробормотал я, глядя на него. «Но теперь ничего не изменить. У Тура и его чешуйчатую подружку уже не вернуть, а составлять им компанию на том свете в мои планы не входит. А что в них вообще входит, в эти мои планы? Осмотреться, разобраться, где я и как сюда попал. Найти людей или тех, кто на них похожи, и попросить помощи. Еще бы прикрыться чем-то. Вдруг приличное общество, а я без исподнего. Непорядок. Собираюсь ведь на дружеские контакты идти, а не на половой. Придется взять в руки свой характер и произвести хорошее впечатление. Хоть раз в жизни. Ну или попытаться хотя бы. Как показывает практика, разочаровывать окружающих у меня получается куда лучше, чем радовать. Раньше меня это не слишком-то беспокоило, когда вокруг все было знакомо и привычно. Сейчас все иначе. Попадалово какое-то. Ничего, прорвемся, подбодрил я сам себя и поковылял в сторону леса. Несмотря на то, что уродливый спрут остался позади, меня все еще не покидало смутное ощущение нависшей прямо над головой опасности. Поганое чувство, терпеть его не могу. Раз появилось, жди беды. Два. Метр с кепкой. Как я и ожидал, прогулка абсолютно не задалась. Переться в гребаный лес оказалось крайне тупой идеей. Жаль, осознал я это уже сидя на дереве, как самый настоящий дятел, и глядя вниз на поджидающих меня волков. Или это не волки, черт их разберет тут. Черные, здоровые, с желтыми глазами. Выглядит крайне недружелюбно, даже если не учитывать того факта, что один из них успел больно куснуть меня за ногу. Хоть бы заразу не занес, пес смердящий. Вот терпеливые уроды, пробормотал я, взглянув на небо, где одно из солнц уже уходило за кромку леса, а другое только начинало садиться. Получается, день почти прошел. По моим ощущениям, длился он чуть дольше, чем я привык. Но, может и показалось, это надо по часам сверять. Только вот у меня их нет, у меня ни хрена нет. Благо, я не паниковал. При любых обстоятельствах научен ясно мыслить. Вот только к недавним событиям меня ни жизнь не готовила, ни инструктора. Хотя, один из них, старый вояка с позывным Седой, точно выдал бы что-то в духе. Какой же ты защитник Родины, раз гигантского спрута голой жопой напугать не можешь, а волков божьим даром перебить. Посмотрел бы я на тебя, пердун старый, окажись ты на моем месте, с досадой я сплюнул куда-то вниз. Попал на одного из волков, он сразу же беспокойно завертелся и зарычал. То ли еще будет, когда мне по нужде захочется. Рычи не рычи, а меня не получишь. Лучше тут сдохну, чем дам тебе нажраться. Естественно, никто из волков мне не ответил. Не скажу, что расстроился, все равно общий язык мы бы не нашли. Вот черт меня дернул податься в леса. Зачем, а главное, нахрена перегрелся, наверное. Ежу же понятно. Если тут есть какие-то поселения, то им самое место на берегу, а не среди зеленых дебрей. Надо бы как-то вернуться к воде и следовать по кромке джунглей, не теряя из виду линию берега. Так что-нибудь и найду. Например, новые приключения на свой голый зад. Нет, надо верить в лучшие. По крайней мере, так говаривал мой сосед дядя Боря. Хороший, кстати, мужик был, пока его машина сбила два раза, потому как занял не у тех людей и вовремя не отдал. Такие вот дела. И нахрена я все это вспомнил? Хотел обеспечить себе позитивный настрой, как психолог советовал, а обеспечил уныние и раздражительность. Люблю, умею, практикую. Но, настрой настроим, а делать-то что-то нужно. Пересидеть волков не получится, я устал, хочу есть и пить. Долго торчать тут не смогу. Еще и назойливые насекомые так и норовят ужалить в самые сокровенные места. В такие, что прежде чем прихлопнуть очередного москита, надо 10 раз подумать. Ситуация, можно сказать, патовая. Пока я мирился с неизбежным и прикидывал, что к чему, волки занервничали, начали кружить, метаться туда-сюда и даже подвывать. Не знаю, что их встревожило. Даже с моего насеста разглядеть ничего не получилось. В кустах раздалось тихое мяуканье. Твари сразу же бросились на звук. Они ломились через лес, преследуя новую добычу. Звуки погони стремительно удалялись. Шанс, я соскочил с дерева и припустил в другую сторону. Если ориентирование на местности не подводит, то выбегу обратно к морю. Главное, быстрее шевелить ногами и не останавливаться ни при каких обстоятельствах. Именно этим я и занимался до тех пор, пока не выскочил из зарослей на уже знакомый песчаный берег. Усталое тело ныло, и сколотые ветками и камнями ноги болели. Пришлось собрать оставшуюся волю в кулак, чтобы заставить себя двигаться дальше. Идти решил направо. Почему, не знаю, просто так захотелось. Надеюсь, повезет. Помимо слепой надежды я подобрал с земли увесистый сук на случай очередной непредвиденной встречи. Оружие, конечно, такое себе, но лучше, чем ничего. Да и опираться при ходьбе на него можно. В прямом смысле слова налегке, я поковылял в выбранном направлении. Шел долго, до наступления темноты. Пока топал, пытался вспомнить вчерашний день. Получалось так себе. Утром встал, отвез все необходимые документы, закончил дела, собрал вещи, сел в машину и поехал в Москву. Хотел навестить приятеля перед очередной командировкой. Он как раз недавно из-за ленточки вернулся, а я туда собирался. В третий раз. Хотел пересечься. Спешил. Ну и все. А потом раз, и оказался на клятом островке среди моря. Как так вышло, ума не приложу. Сколько ни напрягал память, никакого вменяемого результата. Дорога, а потом яркий свет. Вот и все воспоминания. Самое лучшее, что я мог сейчас сделать, сосредоточиться на происходящем. В конце концов, прошлого не изменить, а вот будущее определяется настоящим. Это мне так психолог сказал перед тем, как наконец подписать справку об успешном прохождении реабилитации. Ну и где теперь я, а где эта успешная реабилитация? Зря только время потратил. Вдруг между деревьев показался свет. Костры что ли какие-то? Нужно подойти ближе. Только осторожно. Мало ли, кто тут живет. Вдруг, какие аборигены-каннибалы. К таким лучше подбираться тихо и скрытно, чтобы, в случае чего, также незаметно и свалить куда подальше. Вот только валить мне некуда. Остается надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Так оно надежнее. Проверил лично. Много раз, осторожно пробираясь вперед, я пригибался и старался держаться за деревьями. Не думаю, что кто-то сможет меня увидеть в опустившейся темноте, но лучше перестраховаться. Мало ли, заметит печальные лунные блики на моей бледной заднице. Поэтично? Не очень. Луна, кстати, тут тоже не одна, их три. Звезд на небе, целая россыпь и все разноцветные. Атмосфера просто сказочная. Но весь запас удивления я уже потратил на говорящего рыболюда, гигантского спрута и здоровенных волчар, так что просто зафиксировал увиденное и двинулся дальше. Кто-то скажет, мол, как это так три луны, а ты на них только краем глаза взглянул и все. Ну да, так и есть, три луны. Дальше-то что? Мне от них не холодно, не жарко. Никак изменить ситуацию я не могу. Ну и хрен с ней тогда, с этой ситуацией. Есть дела поважнее, а именно, небольшая деревенька, или даже городок какой. Местность холмистая, а у меня невыгодная точка обзора, не получается оценить весь масштаб застройки. Но домишки есть. Света трех лун вполне хватало, чтобы все худо-бедно разглядеть. Хибарки простенькие, почти все одноэтажные, больше на избушки похожи, но в западном стиле. Стоят разрозненно, вокруг каждой земли соток 40, не меньше. Значит, все же деревня. Ну да, вон и огороды там, заборы и все такое. Вот только ни одного фонаря поблизости. Электричества у них нет что ли? Тут я запоздало сообразил, что нигде не видел линии электропередач. Да уж, котелок сегодня как-то паршиво варит. Но, по крайней мере, он все еще держится на плечах, и то хлеб. То, что я поначалу принял за костры, оказалось факелами. Они торчали в специальных нишах у дверей домов. Горели, правда, как-то не так. Пламя ровное, на ветру не колышется, и дыма никакого нет. Удивительно, наверное, но не настолько, как гигантский, мать его, спрут. Пригибаясь в высокой траве, я двинулся к ближайшему домику. Где-то за заборами предательски загавкала какая-то вшивая псина. Надрывается, только в путь. Вот ведь скотина. Не должна была меня почуять, я с подветренной стороны иду. Чего тогда брешет? Ответ появился сам собой. Он глухо в темноте. Медленно повернув голову, я встретился взглядом с уже знакомыми ярко-желтыми зенками волка-переростка. Вздыбив шерсть и оскалив длинные клыки, он как раз вышел из джунглей. Следом за ним показались еще шестеро дружков. Вот и встретились. Опять. Вечер резко перестал быть томным. Хищники припали к земле и стали приближаться ко мне явно с недобрыми намерениями. Я для них сейчас, как конфетка, которую даже разворачивать не надо. Сожрут за милую душу и даже косточки не оставит. В гляделке играть смысла не было. Пятиться тоже. Врешь, не возьмешь. Я покрепче перехватил увесистый дрын, который до сих пор таскал с собой. Снова загавкала собака. Вдруг кто-то за ближайшим забором заорал. «Дора, заткни свою поганую шавку, иначе, клянусь бородой, я отрублю ее тупую башку». Не знаю, услышала ли эти слова некая Дора, но вот собака сразу притихла. Жаль, раскатистый бас не подействовал схожим образом на хищников, они, наоборот, приняли его как сигнал к действию. В очередь, сукины дети, огрызнулся я, замахиваясь палкой, решивший, что он тут альфа-хищник. Один из волков вырвался вперед, ну и незамедлительно огреб увесистым дрыном прямо поперек хребтины. Разом растеряв весь боевой дух, он заскулил и отпрянул в сторону. Следом за ним покатился второй собрат. Этот получил пяткой точно в кожаный шнобель. Волки оказались не из тупых, поэтому быстро сориентировались и решили изменить тактику. Эти твари решили меня окружить. Двигались они проворно и слаженно. Нападут разом, стану поздним ужином. «Ну уж нет, увольте». За миг до того, как вожак стаи бросился на меня, я швырнул в него с дружками дрын, а сам рванул к ближайшему забору. Подраться всегда успею, а вот шанс свалить может больше и не представиться. К тому же, расклад-то явно не в мою пользу. Шаг, второй, третий. Зубы клацнули в опасной близости от седалища. Именно в этот момент я и обнаружил в себе поразительную способность летать, не имея крыльев. Иначе не могу объяснить, как перемахнул высокий забор без помощи рук. Едва приземлился, сразу перекатился и оказался нос к носу с коренастым бородатым мужичком. Точнее не нос к носу, а нос к макушке. Если бы я выпрямился, этот тип едва доставал бы мне до середины груди. Выглядел он, как тяжелоатлет с фото, которое сжали в редакторе и растянули вширь. Что сказать, прямоугольных людей я еще не видел. Мужик удивился не меньше моего, окинул меня с головы до ног растерянным взглядом, а потом вдруг вскинул большой топор и заорал. Отродье. Пришлось действовать на опережение. Хлесткий удар точно в бороду, и горелый лесоруб свалился на ближайшую грядку то ли с морковью, то ли со свеклой. Хорошо так упал, как подкошенный, и теперь не шевелится. Черт, не переборщил ли? Быстро опустившись на колено, я запустил руку под густую кучерявую бороду и нащупал толстую шею. Пульс есть. Дышал бородач ровно и спокойно, но таким перегаром, что хоть закусывай. Значит, жить будет. Не знаю, как долго и насколько счастливо, но будет. Факт, Бран. Раздался старческий женский голос из-за забора. Прекрати угрожать моей Люсиль. Она просто чует волков. Видимо, это была та самая Дора, хозяйка собаки. Она еще поворчала для вида, потом посюсюкала со своей питомицей и, судя по хлопку двери, вернулась в дом. Хорошая, кстати, идея. Я подобрал топор и, крадучись, прошел по двору. Бесшумно поднялся на крыльцо, приоткрыл тяжелую дверь, заглянул внутрь. Никого. Отлично. Прислушиваясь к каждому скрипу, я исследовал весь дом. Он оказался простым, уютным и абсолютно пустым. Вещи только те, что нужны. Чисто берлога убежденного холостяка в скандинавском стиле. На стене висела куча древнего оружия. Одно место пустовало. Видимо, оно для топора. Но возвращать оружие я не стал. Вместо этого пошарил по сундукам да ящикам и нашел какие-то тряпки. Судя по всему, одежда бородача. Штаны на мне больше напоминали шорты с большим запасом в поясе. Пришлось подвязать веревкой. Рукава у рубахи оказались 3/4, а вот в плечах великовато. Шмотки пусть и простые, но добротные, даром, что пахнут кислым пивом и потом, все лучше, чем голым ходить. Теперь нужно найти какую-нибудь еду. Я уже собирался исследовать содержимое кухонных шкафов, как вдруг снаружи раздался волчий вой. Вот твари неуемные. Огрызнулся я, а потом спохватился. Мужик-то, так поди и валяется на грядке. Непорядок. Вдруг волки во двор проберутся, да и сожрут бедолагу или застудят чего. Некрасиво получится. Ну и грустно, конечно. Сунув топор за пояс, я вышел на улицу. Бородач лежал точно там, где я его уронил и оставил. Только вот теперь он начал храпеть так, что волки за забором свалили обратно в лес. Оно и к лучшему. Я подошел к мужику и осмотрел его внимательнее. Лысый, метр с кепкой, но в плечах шире меня. Борода густая и рыжая, до пояса, скрывает объемное пузо. Руки сильные, натруженные и заросшие рыжими же волосами. Чисто работяга с завода решил отдохнуть после смены и немного перебрал. Как там его эта Дора назвала? Бран, кажется. А с виду практически Гимли, сын Глойна. И откуда я это помню? Блин. Ну, пойдем, Бран. Я наклонился и кое-как поднял безвольное тело. Черт, тяжел ты, брат. Кряхтя от натуги, я протащил безвольное тело через весь двор, потом поднял на крыльцо и решил передохнуть. Вроде расстояние небольшое, да и сам я крепкий, но пока возился, 7 потов сошло. Бран вдруг перестал храпеть, сел и хмуро уставился на меня ясными зелеными глазами. «Ты кто такой?» — грубо поинтересовался он. «А кто спрашивает?» «Не остался в долгу я». «Кто?» «Твою мать?» — спрашивает. Бран вскочил на короткие кривые ножки и упер руки в боки. «Тот, на чью землю ты приперся и на кого напал, еще и топор мой забрал». Глаза мужичка расширились. «И одежду?» «Ну, как ни крути, а предъявы-то справедливые». Бран во всем прав. «Спокойно, не мороси», я примирительно поднял руки. «Да, виноват, но я от волков убегал. Твой дом первый тут, вот я и решил спрятаться. Извиняй, что вырубил, но ты первый на меня с топором вылетел. Я-то хоть с топором, а ты с голым». Мужичок густо покраснел, как школьница на первом свидании. Ну извини, не хотел травмировать твою хрупкую психику. Мы немного поиграли в гляделки, после чего коротышка хмыкнул. Смотрю, ты не больно-то добрый. Что сказать, я развел руками, зрение у тебя хорошее, и голова крепкая, хохотнул мужик. Как звать-то? Дмитрий. А меня Бранном кличут. Он протянул широкую ладонь. Будем знакомы. Я ответил на крепкое рукопожатие. Ты откуда такой взялся? Пыл бородача поутих, взгляд смягчился. Ну, я на пару секунд задумался, стоит ли рассказывать Бранну всю правду. Тут, собственно говоря, как в песне, никакого секрета не было, поэтому решил не темнить. Я был в другом месте, а потом неизвестно как оказался на крохотном островке в море. Меня нашел рыболюд, помог добраться до большой земли. В лесу на хвост волки упали. Убегал, увидел эту деревню. Дальше ты знаешь. Иномерец что ли? Кустистые брови Бранна поползли вверх. Уттура меня также назвал. Я кивнул и на всякий случай пояснил. Это рыболюд, который меня нашел. Знаю его, Бранн кивнул. А сам он где? Давно в гости не заглядывал. Сегодня уже не заглянет. И завтра тоже. Не повезло ему. По выражению моего лица Бранн все понял и хмуро кивнул, после чего спросил. Как? Какой-то спрут его пополам порвал. Спящий, скорее уж бодрствующий, я позволил себе кривую невеселую ухмылку. Бранн тоже хмыкнул. Говорил я рыбьей башке, что спрут скоро проснется. Нет, дался ему этот жемчуг. Дурь его жабры. Дурь или нет, но он мне жизнь спас. Это да, Бранн важно кивнул. Пойдем тогда, выпьем за то, чтобы его дух упокоился с предками. Или во что там рыболюды верят, чего ты на меня смотришь? Я о них сегодня впервые в жизни узнал. А в твоем мире их не было? Нет. Ну, хоть где-то их нет. Бранн хлопнул меня по плечу. Давай, заходи в дом. Гостем будешь. Мы вошли внутрь. Бранн полез в подпол. Я же, в знак примирения, повесил его топор на стену к остальному оружию. Бранн жест оценил и поставил на грубый стол две кружки, каждая с мою голову. Пенная шапка и ароматный запах хмеля недвусмысленно намекали, что в них налито. За Уттура. Бранн поднял одну из кружек, другую подвинул ко мне. Пиво холодное, только из погребка. Пей, не бойся. Я сам варил, по семейному рецепту. По семейному рецепту, я с недоверием принюхался. А днище не сорвет с этой бурды, сам ты бурда. Оскорбился Бранн и припал к кружке. Пил он долго, осушил все залпом, после чего ударил донышком о стол так, что тот едва не сломался. После этого мужик вытер рыжие усы от густой пены и блаженно улыбнулся. Хорошо, от такого зрелища в животе у меня предательски заурчало. Бранн рассмеялся и метнулся к одному из шкафов, откуда достал вяленое мясо и пару лепешек. Налетай, он подвинул еду ко мне, и пей, пока пиво не нагрелось. Уговаривать меня не пришлось, выпил. Неожиданно пиво Бранна оказалось густым, насыщенным и вкусным, с ощутимой горчинкой и приятным хлебным послевкусием. Продавая он такое в моем мире, уделал бы половину крафтовых пивоварен. Мой мир. Слушай, я сунул в рот кусок мяса и быстро прожевал. А где я оказался-то? Погоди, Бранн поднял мозолистую ладонь. Ты у меня в гостях, по традициям дворфов. Сначала гость рассказывает все, а потом уже хозяин. Меняю, так сказать, еду на историю. Ешь пока, а я пойду сразу бочонок подниму. Разговор у нас, чую, будет долгий. Я не стал спорить. После дня испытаний, судьба послала мне адекватного знакомца. Сначала отдохну, а потом уже разберусь, что тут и как. Сидели мы хорошо, общались, выпивали. Ощущение у меня сложилось такое, будто к деду в деревню приехал, повидаться. А он меня о житии расспрашивает, да своим самогоном угощает, пока бабка не видит. А то, что от этого самогона полдеревни уже не видит, так, детали, уютно, душевно, жаль, что мало. Когда мы уже порядком захмелели, снаружи тревожно забил колокол, а потом кто-то истошно заорал. Пожар, три, дела, просто огонь, пожар, пожар, надрывался за окном неизвестный. Голос у него был высокий, писклявый и до нельзя противный. Пожар, Бранн вскочил, едва не опрокинув стол. Пожар, да слышу я, ты-то хоть не ори. Я тоже вскочил и сразу же схватился за столешницу, так как меня резко повело в сторону. Пить на голодный желудок? Скверная практика. Приятная, зараза, но скверная. За мной. Командирским тоном выдал Бранн и ломанулся к выходу, по пути снеся табурет и дверной косяк. А я что? Я человек служивый. Приказ получил, выполняю. Вообще, безудержный нездоровый альтруизм, совсем не мое. Но дурной пример заразителен, особенно на пьяную голову. Мой недавний собутыльник подорвался на помощь, ну и я вместе с ним. Вместе пили, вместе и в приключения встревать. Ретивого Бранна удалось догнать только на крыльце, с которого тот свалился. Отскочив от земли, как огромный мускулистый мяч, коротыш вскочил и продолжил стремительный бег. Как выпущенное из пушки ядро, он просто снес калитку и побежал вверх по холму, где темное небо окрасило зарево пожара. Я спрыгнул с крыльца, только чудом не повторив неуклюжий кульбит Бранна. Выбежал за забор и столкнулся со взъерошенной старушкой. В одной руке она держала пустое деревянное ведро, а в другой ни на миг не умолкающую псину. Судя по всему, старушку звали Дрой. «А ты еще кто?» И женщина, и ее питомица удивленно уставились на меня. «Дед Пихта, бабуля. Потом познакомимся». Я вырвал у нее ведро и припустил за Бранном, который уже добежал до вершины холма. Внезапно между мной и недавним собутыльником пробежала черная кошка. В самом прямом смысле слова. Наглая зверюга выскочила на середину дороги прямо передо мной, зыркнула нахальным зеленоглазым взглядом и выгнула спину, издав угрожающие ша-ша-ша. «Пошла вон, скотина!» Мне было глубоко начхать на выражение кошачьего гнева, поэтому мой темп не замедлился ни на секунду. Пришлось хвостатой спешно ретироваться в ближайшие кусты, чтобы не оказаться растоптанной. Я же пронесся мимо, не теряя надежды нагнать Бранна. Несмотря на короткие кривые ноги, дворф бежал, как олимпиец. Если бы в олимпийцы, конечно, брали пузатых неуклюжих выпивох. Бранн свалился еще раза три, не меньше. Только благодаря этому мне удалось наконец догнать его на вершине холма. Мы на миг застыли. Бранн, чтобы оценить масштаб трагедии, а я, чтобы просто осмотреться и отдышаться. Деревня оказалась не такой уж и маленькой, дворов 30, но любоваться сельским пейзажем было некогда, полыхал какой-то большой сарай на окраине, к нему от окрестных домов уже стекались люди. Мы поспешили на помощь. «Откуда ведро?» – на бегу спросил Бранн, шумно опыхиваясь. У Доры взял, в отличие от нового знакомца, дыхание я держал хорошо. «Пожар тушить, так оно ж отхожие», – хохотнул дворф. «Твою мать!» Я брезгливо швырнул ведро в ближайшие кусты. Дворф заржал еще громче, рискуя задохнуться. Впрочем, это не мешало ему не сбавлять темпа. Пунцовый, с раздутыми щеками, торчащий во все стороны бородой и выпученными глазами, он без устали перебирал короткими ногами, несясь вперед, как паровоз на полном ходу. Не мужик, а кремень. Но, несмотря на упорство и стремление, прибыли мы почти последними. Не могу сказать точно, виной тому отдаленность дома Бранна от места пожара или же тот факт, что мы изрядно приняли на грудь. В любом случае, мы старались, бежали по кривой, то и дело уходя в управляемые и не очень заносы, но неизменно приближаясь к цели. Жители уже выстроились в две цепочки от небольшой речки до задорно полыхающего сарая и передавали друг другу ведра с водой. Пока мы с Бранном пробегали мимо, мне удалось мельком взглянуть на местных. Мать моя женщина, кого тут только не было. Будто поблизости прорвало трубопровод с мультяшками, и все они решили обосноваться в этом месте. От обилия невиданных доселе существ в глаза просто разбегались. Смешные коротышки, даже по меркам Бранна, в красных колпаках, остроухая девка с волосами до пяток, уже знакомые мне рыболюди, крылатые бабы с ногами, как у куриц, здоровенный мужик с одним глазом и под 3 метра ростом, гребаный лепрекон в зеленом котелке, ожившее дерево и даже, мать его, кентавр. И это далеко не все. На миг мне даже показалось, что семейный рецепт пива Бранна подразумевал добавление в него каких-то грибов или трав. Иначе как объяснить все, что я видел прямо сейчас? Дурдом на выезде. То ли я как-то подсознательно смирился со всем безумием, которое творилось вокруг, то ли изрядно накачался пивом, но почти мгновенно свыкся с увиденным. Заняв место в цепочке между длинноухой девкой в неприлично короткой ночнушке и каким-то хлыщом в вырвиглазном лапсердаке, я принял посильное участие в тушении пожара. Хлыщ, кстати, вовсю голосил: «Вместе, единым порывом, дадим мы пламени бой. Я же своим призывом зову вас всех за собой». «Ага, поэт, стало быть, доморощенный». Голос, кстати, оказался узнаваемым. Именно он верещал пожар под окнами дома Бранна. Огонь все выше и злее, но мы не страшимся его. Давайте вместе, дружнее, один чтоб за всех, а все за одного. Хлыщ не думал униматься. Когда я, как же бесит, захлопни хлеборезку, будь другом, я с силой вручил ему полное воды ведро. С чего бы это? Я вас не знаю, Он вздернул острый нос. «Я тебя тоже, но если не заткнешься, сам тебя заткну». Хлыщ обжег меня взглядом, но петь перестал. Наша короткая перепалка привлекала внимание окружающих. Внимательные жители поглядывали на меня с недоумением, некоторые и вовсе не замечали, но работать никто не мешал. Наша цепь передавала деревянные ведра с водой, а соседняя принимала уже пустые, отправляя их в сторону колодца. Дело шло споро, но дрянной огонь никак не желал гаснуть. Они в этом сарае горючку что ли держат какую? Где Карвуз, мать его, раз так, орал откуда-то Бран. Уже бежит, отвечал ему незнакомый голос. Да он в сортир быстрее бегает, чем на пожар. Продолжал возмущаться распалившийся дворф. А вот это неправда. Запротестовал чей-то высокий фальцет. Мимо нас проковылял скрюченный вдвое дед с бородой до самого пола. Следом за ним семенил босоногий пацан со смешным носом и настолько волосатыми ногами, что валенки зимой не нужны. «Пар, мальчик мой», — прохрипел дед, — «давай, как я тебя учил». «Да, мастер Карвуз», — пацан сосредоточенно кивнул и побежал к реке. «Давай лучше ты сам», — взмолился кентавр. «Паренек справится», только и отмахнулся бородатый пенсионер. Не знаю, с чем именно должен был справиться пар, но пока он только бегал по берегу, бестолково махал руками и выкрикивал непонятные слова. «Быстрее, чтоб тебя!» — заорал Бран. «Не кричи на мальчика, он старается!» — строго отчеканил Карвуз и погрозил дворфу тонким скрюченным пальцем. «На горшке пусть старается, тут дело надо делать». Определенно, Бран за словом в карман не лез. Мне отчего-то понравилась его грубая манера общения. Прямая и понятная, из него вышел бы хороший командир. По крайней мере, точно лучше, чем из меня. Не успел я погрузиться в печальные воспоминания, как на меня вылили ушат воды. В прямом смысле, пар как-то заставил воду из реки подняться и двигаться. Правда, не в том направлении. Вместо пожара он обдал ледяной водой всех, кто его тушил. Ну здорово, твою мать, молодец. Бран, спокойнее, Карвуз, кажется, не выходил из себя ни при каких обстоятельствах. Он снова обратился к пару. «Сосредоточься, ученик, давай попробуем еще разок. Я те сейчас так попробую, 3 дня ходить не сможешь». Взорвался Бран. «Колдуй сам, дурак старый, пока я тебе под зад не поддал». Все собравшиеся согласно загудели, и Карвуз сдался. «Ладно, ладно», успокоил он собравшихся. «Сейчас, пока старый волшебник ковылял к реке, мы удвоили усилия. Ведра почти летали туда-сюда, а некоторые летали буквально. Пусть у пара не получилось с рекой, но он старался реабилитироваться, взяв на себя управление 4 ведрами, которые парили в воздухе прямо перед ним. Пока я смотрелся на магию парня, увидел за его спиной кружащихся в свете луны миниатюрных девушек. Они порхали на прозрачных крыльях, кружась в причудливом танце. Это они так пожару радуются или что? Сестры, быстрее! Подала голос стоящая рядом со мной длинноухая мадам. «Нам нужен дождь, мы стареемся». Хором пискнули 3 феи и закружились так быстро, что почти превратились в размытые пятна. В этот миг Карвуз закончил свое заклинание. У меня чуть челюсть не отвисла, когда часть воды из реки просто поднялась в воздух и свернулась в сферу. Подчиняясь воле мага, сфера воспарила над сараем, а потом лопнула, обрушив на пожар дождь из нескольких кубов воды. «Вот это уже дело!» — одобрительно крикнул Бран. «Еще что-то можешь, пердун старый!» Карвуз оставил комментарий дворфа без внимания. Вместо этого он подозвал к себе ученика и начал ему что-то объяснять. Наверное, указывал на ошибки и давал советы, как в следующий раз не облажаться. Учить молодежь всяким премудростям — дело, безусловно, полезное, вот только пожар еще не утих. Но тут феечки закончили свой ритуал, или что там они делали. Небо стремительно затянули тучи, сверкнула молния, грянул гром, а потом начался настоящий ливень. Вот теперь пожар точно погаснет. Но собравшиеся все еще продолжали орудовать ведрами. Все, кроме меня. Во всполохе молнии я заметил на опушке леса какое-то движение. Волки, не похоже. Едва ли лесные хищники пришли бы посмотреть на пожар. Кто-то из местных. Тогда почему не здесь? Жители деревни действуют слаженно. Значит, не местный. Кто захочет полюбоваться пламенем из укромного местечка? Поджигатель. Я сорвался с места и побежал в лес. Не знаю, обратил ли на это кто-то внимание, но вслед мне не донеслось ни одного звука. Только деловитый Бран покрикивал на собравшихся, призывая их работать быстрее. Под прикрытием темноты и ливня, я зашел в лес чуть правее от того места, где заметил движение в кустах, затаился, дал глазам привыкнуть к темноте. Местные пока не полностью справились с огнем, значит, время в запасе имеется. Так, вроде теперь порядок. Зрение устаканилось, дыхание выровнял. Осталось только дождаться очередной молнии, чтобы определить вектор движения. Вот и молния. Как я и прикидывал, таинственный любитель смотреть на огонь не сменил насиженного местечка. Уверен, что никто его не срисовал. Что ж, сейчас я его разочарую. Сам таких сюрпризов не люблю, а вот удивлять других – одно удовольствие. Сейчас я уже собирался выдвигаться, как вдруг услышал приближающиеся шаги. Кто-то шел со стороны пожара. Наверное, один из местных решил пойти за мной. Вот дебил, сейчас своим топаньем все испортит. Смотреть, кто там чапает в моем направлении, я не стал. С той стороны огонь, потом снова ждать, пока зрение сфокусируется. Да и какой толк от того, что удастся увидеть. Все равно кроме Бранна никого не знаю, а это точно не он. Больно шаги легкие. Ладно, надо действовать быстро, пока любитель совать свой нос в чужие дела не спугнул поджигателя. Я покинул укрытие и, низко пригибаясь к земле, направился к позиции противника. Почему противника? Ну, хорошие люди не станут чужую собственность поджигать. По крайней мере, без веских на то причин. Про причины не знаю, а вот пожар очень даже вижу. Схвачу поганца, а там разберемся. Кстати, о поганце. Он даже не заметил, как к нему подобрались почти вплотную. Ну, теперь это его проблема. Дело за малым. Схвачу недоумка за ухо и отведу к Бранну, а там пусть местные разбираются, что к чему. Почему за ухо? Да он ж пацан еще, мелкий совсем. Может, дитя чье непутевое. Пусть ему родители мозги вправляют. Протянув руку, я крепко сжал острое ухо низкорослого поджигателя. Он взвизгнул от неожиданности и задергался. Я так и знал. Знакомый голос раздался у меня за спиной. Это все твоих рук дело. Ты не вовремя. Я повернулся к хлыщу в пестром пиджаке. А нет, герои всегда вовремя. Обладатель не только петушиного наряда, но и голоса, вдруг бросился на меня с кулаками. Церемониться я не стал. Левый прямой в челюсть мгновенно потушил праведный порыв героя и отправил его в глубокий нокаут. Не успел хлыща сесть на мокрую от дождя землю, как остроухий поджигатель резко дернулся и вырвался из моей хватки. Правда, он не справился с инерцией, оступился и впечатался лбом точно в ближайшее дерево. Охренительно. Просто волшебно. Я перевел взгляд с одного бессознательного туловища на другое. И суток не прошло, как я оказался в другом мире, а уже вырубил троих. Четвертый справился практически без моего участия. Эх, снова чувствую себя молодым. Когда растешь в неблагополучном районе, драки на улице совсем не редкость. Всякое тогда случалось. Хотя, чего греха таить, это всякое продолжало случаться со мной и во взрослой жизни. И теперь, дела. Но, что сделано, то сделано. Хлыща я взвалил на плечо, а остроухого недомерка взял под мышку, после чего направился к сараю. Пожар уже удалось победить, и жители начали расходиться. К тому времени, как я дошел до места, там остался только Бран, Лепрекон, Карвус с учеником и Дора. Старушка только доковыляла. Стало быть, пропустила все веселье. Что занимательно, она каким-то образом нашла в кустах свое ведро. Уж не по запаху ли? Вот он, вот он. Бабка заметила меня первым и запричитала. Это, господин мэр, он украл у меня. Да не крал он твое ведро, дура старая, встрял Бран. Говорю ж, иномерец он, не местный, увидел у тебя ведро, да и схватил, потому как мы пожар тушить спешили. Мужик помочь хотел, а ведро ему зачем мое? Пусть свое ищет, не унималась Дора, пусть свое заимеет. Я во всем разберусь, заверил склочную старушку Лепрекон. Доброй вам ночи, Дора, а еще он, иди уже и спи, гаркнул Бран. Может, нам повезет, и утром тебя не добудемся. Не дождешься, фыркнула Дора и, напоследок удостоив меня недовольного взгляда, ушла. А я уж тебя потерял. Бран искренне обрадовался моему прибытию. Ба, он только сейчас заметил, что я не один. Да ты с уловом. Есть такое, я бесцеремонно бросил на мягкую траву свою поклажу. Один вроде как местный, с кулаками на меня полез. Другой в лес упрятался. Собственно говоря, за ним я и ходил. Хаем, Лепрекон подошел к бессознательным туловищам. Первым он осмотрел тело в пестром лапсердаке. Люциан, он тяжело вздохнул. Наш министрель всегда умудряется влипать в истории. А это, тот, кого Дора назвала мэром, указал на коротышку, драмси из лазурной дымки. Что еще за лазурная дымка? Тихо спросил я Бранна. «Соседняя деревня», — ответил он. «Постоянно пакости нам чинит, завидуют урожаю. Не зря ты его приложил». «Да он сам как-то приложился», — я почесал затылок. «Почти без моего участия». «Так», — лепрекон выпрямился. «А вы?» — он вопросительно посмотрел на меня из-под рыжих бровей. «Дмитрий», — представился я. «Шарлот Гдвич», — представился он. «Мэр лесных далей. Большая честь для всех нас принимать иномерца». Видимо, он ждал от меня чего-то, но так и не дождался, поэтому продолжил. «Скажите, Дмитрий, а вы уверены, что Драмси поджег наше хранилище? Если не он, тогда кто?» — встрял Бран. «Мне нужны веские доказательства, чтобы предъявить их мэру Лазурной Дымки и потребовать компенсацию». Шарлот поправил съехавшую на бок шляпу и покачал головой. «Но мы не поймали этого негодяя с поличным, а чистосердечного признания от него не добиться». «Почему?» — удивился я. «Потому что, молодой человек», — деликатно начал Карвус, — «никто добровольно не признается в злодеянии. Это смотря как спрашивать. А вы знаете, как спрашивать?» Посмотрел на меня мэр. «Прошел курс допроса военнопленных», я пожал плечами. «Какой курс? Простите». Лепрекон удивленно захлопал глазами. «Прощаю. Просто дай мне поговорить с мальцом наедине. Он все скажет». Мэр немного подумал и покачал головой. «Давайте, все же, сначала я с ним поговорю. Сам. Поможете донести его до моего дома? Пусть парень отдохнет». Бран легко закинул Остроухова на широкое плечо. «Я дотащу». «Благодарю», — лепрекон вежливо склонил голову. «Уважаемый Карвус, мы вас оставим. Приведите, пожалуйста, Люциана в чувство. Завтра днем мы осмотрим хранилище и подсчитаем убытки». «Конечно», — отозвался старый волшебник. «Не извольте беспокоиться. А вы, Дмитрий, не откажете ли мне в любезности как-нибудь вместе поужинать? Я хотел бы узнать о мире, из которого вы прибыли». «Хорошо», — я не горел желанием снова повторять все, что совсем недавно рассказывал Бранну, но и отказывать старику как-то не хотелось. «Рад слышать. С вашего позволения, я напомню вам об этом, когда вы освоитесь у нас». Оставив так и не очнувшегося министреля, волшебника и его ученика, мы пошли к дому мэра. Жители лесных далей уже разбрелись по домам, и уютные деревенские улочки снова погрузились в тишину. «Право сказать», — негромко произнес Шарлот, — «не думал, что за свою жизнь лично познакомлюсь с двумя иномерцами сразу, да еще и в одном месте. У вас есть еще один иномерец? Это было уже интересно. В этом безумном мирке мне бы хотелось увидеть кого-то с родной земли». «А да», — закивал лепрекон, — «Роланд, он живет недалеко от меня, могу вас завтра познакомить. Сейчас его нельзя беспокоиться из-за болезни». «Роланд, из Англии что ли? Может, он еще какой-нибудь сэр и по утрам ест исключительно овсянку?» «Да и ладно, выбирать-то не из чего». Вслух я ничего не сказал, только кивнул. «Прошу, расскажите что-нибудь о том месте, откуда вы родом. Давай в другой раз. Я сегодня на сутки вперед наговорился». Возможно, мой ответ показался лепрекону грубым, но меня это совершенно не заботило. На этом разговор завершился. Тишину нарушало лишь пение ночных птиц, да сопение Бранна. Так мы и добрались до дома мэра. Опрятное двухэтажное здание окружал живописный сад, вокруг которого имелись миниатюрные заборчики в форме радуги. Повсюду рос клевер. Не хватало только горшка с золотом и вывески «Здесь живет лепрекон». Мэр провел нас по вымощенной камнем дорожке, где, сука, прямо над входной дверью висела резная вывеска «Добро пожаловать в дом лепрекона». Спорить готов, внутри точно есть горшок с золотом. Но в прихожей и длинном коридоре никакого горшка не обнаружилось. А дальше нас мэр не повел. Проводил в подвал. Сверху кто-то затопал и послышался встревоженный раскатистый бас. «Шарлот, милый, это ты?» «Да, дорогая», — незамедлительно отозвался мэр. «Все хорошо?» Несмотря на то, что лепрекон назвал говорившую дорогой, голос больше подходил огромному мужику. «Я волновалась. Простите», — шепнул Шарлотт и улыбнулся. «Моя супруга немного нервничает. Ей лучше не волноваться. Я сейчас успокою ее и сразу же вернусь». «Без проблем», — бодро отозвался Бран. Мэр поспешил наверх, а мы усадили пленника на высокий стул. Дворф с недоумением наблюдал, как я крепко привязываю Остроухова заморыша, найденной в углу веревкой, но никак это не прокомментировал.